Глава 47. От его вопроса все впали в ступор, и Вик в первую очередь. Неужели Джулиан Морган, человек без памяти, был своего рода предохранителем между этими двумя делами? Неужели именно он запустил обмен СМС между Мориарти и доктором Ватсоном и все, что затем последовало? Стоявший напротив него Джулиан провел ладонью по голове. Если бы он мог вырвать себе волосы, он это бы сделал. «Я чувствую себя абсолютно беспомощным, узником собственной памяти. Я связан по рукам и ногам. Я хочу помочь вам, но не могу. Воспоминания возвращаются, но совсем не те. Я вспоминаю какую-то ерунду про плавающую черепаху, но не знаю, где нашел шапку и зачем ломал себе ногти, чтобы это написать. Мне очень жаль». Вик, обладающий феноменальной памятью, представлял себе его беду. Конечно же, лучше иметь переизбыток воспоминаний, чем не иметь их вообще. Без воспоминаний нет прошлого, а без прошлого сама жизнь пролетает, как комета. Вадим повернулся к Лин. «Шапка, о которой мы говорим, похожа на ту, что была у вашей дочери. Или это она и есть?» Лин ни секунды не колебалась. «Это она и есть. Даже если в ней обнаружили черный волос, не принадлежащий Саре, я уверена, что это ее шапка. Вполне возможно, что ее носил кто-то другой. Эту шапку связала Сарина бабушка. Второй такой нет, я абсолютно уверена». Вадим кивнул и обратился к Джулиану. «В таком случае вполне вероятно, что вы видели свою дочь живой. Что после всех этих лет вы оказались лучше нас и нашли ее своими силами. Что какой-то человек тем или иным способом напал на вас, жестоко избил, запер в багажнике вашего автомобиля и привез сюда. К чему нападавшему на вас такой сложный и рискованный трюк? Не знаю. Я хочу сказать, что ему проще было бы вас убить и сделать так, чтобы вы исчезли. Нет, ему было важно, чтобы вы остались живы. Значит, предположение лейтенанта Бершерона не лишено оснований. Возможно, вы запалили фитиль, который поджег все остальное и стал причиной того, что сегодня мы здесь». Лин молчала, уткнувшись лицом в ладони. Низко опустив голову, Джулиан принялся мерить шагами комнату. «Выходит, я ее нашел. Мне удалось найти свою дочь». Вадим кивнул. «Вот почему так важно хорошенько поразмыслить, попытаться вспомнить и понять, что заставило вас действовать подобным образом. Это главное. Если у вас нет никаких воспоминаний о поездке в горы, возможно, вы сохранили чек с пункта уплаты дорожной пошлины или заправки на автотрассе. Где были в минувшие выходные? Материальные доказательства, которые подтвердили бы, что в определенный час и день, например, между пятницей и понедельником, вы ездили в коммуну Дром». «Дром. Именно там Джордано нашел шапку. У Лин было такое ощущение, будто она получила апперкот». Она сглотнула и спросила, стараясь сохранять спокойствие. «Вы говорите Дром? А куда именно?» Вадим переглянулся с Виком. Он не хотел рассказывать слишком много, но его напарник кивнул. В их интересах было скинуть какую-нибудь информацию в надежде, что взамен они смогут получить новые сведения. «Массив Веркор со стороны плоскогорий. А что, это вам о чем-то говорит?» «Нет, у нас нет никаких соображений относительно этого региона. И мы не обнаружили в машине никаких документов». Колен тоже внес свою лепту. «И ничего странного в банковских счетах. Я их уже прошерстил. Если он туда ездил, то оплачивал все наличными. Лин не хотелось упускать случай. Она должна узнать больше, заставить сыщиков разговориться. Речь идет о моем муже и о моей дочери. Вы что-то знаете, вам известно, что произошло, что Сара делала там, в Веркоре. Мой муж, невзирая ни на что, бился 4 года. Он собрал улики, которые у нас украли. Кто-то пришел сюда и уничтожил следы Сары. Но я убеждена, что мы можем вам помочь. Память возвращается к Джулиану благодаря предметам, фотографиям. Покажите нам, расскажите, что можете. Пожалуйста, сделайте это. Может быть, тогда он вспомнит. Мы с вами не должны вот так расстаться, не сделав максимум того, что возможно. Моя дочь была жива 4 года, когда я считала ее мертвой. Мы имеем право знать. Казалось, сыщики растерялись. Но в конце концов Вадим достал свой мобильник. Хорошо. К сожалению, мы не можем рассказать вам о следствии. Надеюсь, вы понимаете. Но я покажу вам место, где, как мы думаем, ваш муж мог найти эту шапку или увидеть свою дочь. И больше ничего не просите, ладно? Джулиан склонился к телефону. Лин прижалась к нему. Вадим вывел на экран последние фотографии, те, что были сделаны снаружи и внутри шале Александры Маттиоли. Он стал пальцем перелистывать их. Общий вид здания, сад, окрестности, интерьер. Спальни, подвал. Джулиан отрицательно качал головой. «Ничего. Ничего не припоминаю. Мне очень жаль». Лин молча сжимала губы. «Где точно расположено это шале? Может, Джордана нашел шапку Сары возле этого владения? Действительно ли там проходит тропа для прогулок, или же Джордана приблизился к шале не случайно? Столкнулся ли он с Сарой?» Вадим выбрал последнюю фотографию, которая поразила Лин в самое сердце. Это был выцарапанный на деревянной стенке рисунок, изображающий рыбку с длинным хвостовым плавником. Точь-в-точь, как та, что была вытатуирована на плече Джордана. Джулиан выглядел раздосадованным. «Нет, не понимаю. Что это за рисунок на дереве? Какой он может иметь смысл?» «Неизвестно. Может, какое-то сокращение или подпись, оставленная убийцей вашей дочери или Мориарти. А может, это вообще никак не связано с расследованием? Мы не знаем». На сей раз Лин получила неопровержимое доказательство того, что Джордана причастен. И сейчас этот мерзавец в ее власти. Как прежде был во власти Джулиана, который старался выбить из него правду. Наверняка именно вынужденные признания сыщика направили ее мужа в тот забытый Богом и людьми уголок коммуны Дром. И Колен прав. Тогда-то все и закрутилось. Сара была мертва, но она взывала к правосудию. Лин поклялась себе, что узнает, что происходило в течение каждого часа этих нескончаемых 4 лет. Джордана виновен, и он за это ответит. Сыщики ошибаются, если полагают, что имеют дело только с 2 преступниками. Есть Ватсон и Мориарти. И Джордана. Как минимум 3. Но Лин сдержалась. Она не собиралась делиться своими соображениями. «Вы перешлете нам эти фотографии? Они могли бы ему помочь». Полицейские согласились и через Bluetooth соединили телефоны Вадима и Лин. Затем поднялись в гостиную. Лин уже едва владела собой, когда вместе с Джулианом провожала их к дверям. Изнутри ее сжигала непримиримая ненависть, желание как можно скорее оказаться там, в недрах форта. Вик протянул каждому свою визитку. «Звоните в любое время и по любому поводу. Воспоминания, образ, звук — все может пригодиться». Он пристально взглянул на Джулиана. «Мы должны понять, как вы добрались до своей дочери?» «Можете рассчитывать на меня. На нас. Мы, разумеется, будем держать вас в курсе того, как продвигается расследование, и сохранять тесный контакт с лейтенантом Бершероном. В наших интересах работать с ним. Еще раз повторю, будьте уверены, мы сделаем все возможное, чтобы наказать виновных. Всех виновных». Его искренность была очевидной. Пожимая Лин руку, Вик посмотрел ей прямо в глаза. «Таких дней, как этот, не должно быть». Никто из нас не должен пережить своих детей». Они вышли. Вик захлопнул заднюю дверь автомобиля колено и откинулся на спинку сиденья, прижав ладонь ко лбу и закрыв глаза, словно для того, чтобы не видеть ужасов мира. «Да чего же их жалко?» А за стеной дома Жюльен обнял жену, и они долго стояли посреди гостиной, словно любовники, превращенные в камень чудовищным извержением вулкана. Уткнувшись в его плечо, Лин прошептала: «Ты нашел ее. Ты нашел нашу девочку, Жюльен. Ты один приехал туда, и она была жива. Жива». Наступило долгое молчание. «Простить себе не могу. Мне следовало довериться тебе, быть с тобой все эти годы, но я не поверила». Лин плакала бы еще, но она ощущала камнем давящую на сердце тяжесть, эту холодную субстанцию, которая мешала ее горю подняться. Она оторвалась от мужа, чтобы встретиться с ним глазами. Здесь, среди дюн, их было двое, объединившихся в худшем. Двое одиноких, отдавшихся во власть своего горя. Двое до конца их дней, до конца света. Полицейские проходят мимо самого главного, но я ничего не смогла им сказать. «Как это?» «А что, если б я сказала тебе, что один из виновных у нас в руках? Что мы можем узнать, что произошло?» Он нахмурился. «Что ты такое говоришь?» «Пора показать тебе, что ты сделал».